Снейп, к слову, опять вернулся к преподаванию зелий. Видимо, очухался и весь вечер сверлил меня взглядом. Жаль, я привык к нормальным урокам. «Мистер Поттер, вас вызывает директор». Остановила меня профессор МакГонагалл, когда я уже собирался выходить из большого зала. «В чем дело то? Даже учеба не началась, а меня уже вызывают. Надеюсь, это недолго, а то нашему декану еще приветствовать первоклашек. Профессор Флитвик в этом разговоре не требуется. Идемте, мистер Поттер». «Как это не требуется? Он мой декан и должен быть со мной, когда меня вызывают к директору. Я даже не в курсе, за что меня вызывают, когда единственное, что я сделал в школе в этом учебном году, это поужинал. Причина вызова не относится к школе. Ваш декан в этом случае не требуется. Бредятина какая-то. Если дело не касается школы, то почему меня вообще вызывают? И даже так, профессор Флитвик все равно должен быть со мной, какой бы глупостью ни была причина, по которой меня звали». Не став ее слушать, пошел к столу преподавателей, которые уже собрались расходиться, когда я к ним подошел. «Профессор Флитвик, меня по какой-то непонятной причине, не связанной со школой, опять вызывают к директору, прошу сопроводить меня. Профессор МакГонагаллу не хочет рассказывать, зачем меня вызвали. Возможно, вы в курсе, мальчик мой, не стоит утруждать профессора Флитвика. Я всего лишь хотел поговорить с тобой о твоем лете, тем более, требуется его присутствие. То, что не относится к школе, никого кроме меня не касается. И если вам по какой-то причине хочется со мной об этом поговорить, то декан должен об этом знать». «Хорошо, Гарри, сейчас мы все вместе отправимся и поговорим», — ответил он мне. «Так вот, в количестве 5 человек, мы зашли в кабинет директора. Странно, что несмотря на то, что декана моего факультета вызвать не хотели, 2 других, которые тут не нужны, присутствуют. Профессор МакГонагалл мой заместитель, а профессору Снейпу я полностью доверяю. А профессору Флитвику, значит, доверия нет? Да и как ваше доверие к этому человеку относиться ко мне? Или вы тоже захотите залезть ко мне в голову? Жаль, что он вообще вернулся, я привык к хорошим урокам по зельям», — заметил я, услышав, как то проскрежетал зубами, скорчив кислую мину. «Странно, что смолчал вообще. Мистер Поттер, это была всего лишь случайная оплошность. Профессор Снейп не пытался залезть к вам в голову, чтобы вам навредить». «Ага, просто так, значит, залез? Наверное, и к остальным просто так лазает. А ничего, что это незаконно, особенно по отношению к несовершеннолетним? Оставим этот разговор, Гарри, мы это уже проходили. Я вызвал тебя по другой причине. Скажи мне, мальчик мой, почему тебя не было летом у дяди и тети? Ты же обещал, что вернешься к ним». «Ну так, я и вернулся. Жить-то с ними я не обещал. Пришел, сказал, что больше они меня не увидят, раз они меня так терпеть не могут, и ушел. Мне кажется, тетя очень обрадовалась этому. Я думал, это было понятно, подразумевалось, что ты останешься с ними жить. Это же твой дом и это самое безопасное место для тебя. Не знаю, что вы себе понапридумывали, я изначально там жить больше не собирался. Я пообещал, что приеду к ним, я и приехал. Мы попрощались и, надеюсь, больше не увидимся. И этот дом я никогда не считал и не считаю своим домом. У меня даже мысли такой не было, когда я узнал о магическом мире. Зачем мне с ними жить, если у меня есть собственный дом? Откуда у тебя дом? Единственный дом твоих родителей был разрушен в ночь, когда исчез Волдеморт. Ты же не жил на развалинах. С чего вы взяли, что это единственный дом? Мне гоблины сообщили о 2. Один из них вполне целый, в нем и жил. Ты не должен был жить один. Это небезопасно. И я настаиваю, чтобы на следующий год ты вернулся к своим родственникам. Строгим тоном заявил он мне. Вы не можете настаивать на том, где мне жить. Это не относится к школе, а значит, не ваше дело. И возвращаться к ним я точно не собираюсь. Зачем, когда я могу жить без них? А про безопасность вообще смешно. Как и от кого они меня смогут защитить? Над домом твоей тети есть защита крови, которую твоя мама дала тебе в ту роковую ночь. Пока ты живешь с твоей тетей, жертва твоей матери защищает тебя через общую с ней кровь. И что, я же не сижу все время в доме, как это меня защитит и от кого? Волдеморт исчез и неизвестно, когда вернется, если защита от него, а больше защищаться не от кого. Какая-то мутная защита от плохих магов никак не защитит. И вообще, вы, видимо, не в курсе, Но кровь двух людей никогда не будет одинаковой, даже если это близкие родственники. Даже близнецы отличаются. Не знаю, что там за защита, но если она работает по родственным связям, то я тоже носитель этой защиты, как сын своей матери. Тетя мне для этого не нужна. С чего ты взял, что Вальдемар не умер? Хмуро спросил меня директор, пристально вглядываясь мне в глаза. Так его тела не нашли же, и рабское клеймо у них не пропало. Кивнул я на Снейпа, который еще раз скривился, неосознанно потеряв место, где их клеймили. Всеми известный факт, что если волшебник мертв, чары, завязанные на него, распадаются. Тела нет, клеймо есть. Не нужно быть гением, чтобы понять такую простую истину. И все же я настаиваю, чтобы ты вернулся к своим родственникам, Гарри. Ты не можешь жить где-то один. Кстати, где находится этот дом? Я не слышал, чтобы твои родители говорили о еще одном. Наверное, в секрете держали. Если о нем не знать, то это самая лучшая защита. И пусть она так и останется. Гоблины говорили, что об этом доме никому не известно. Учитывая, что меня никто не беспокоил целое лето, там вполне безопасно. И все же я настаиваю, чтобы ты сообщил, где находится твой дом. Сурово сказал директор, пытаясь на меня надавить. Наверное, с обычным 12-леткой это бы сработало, но я-то не он. Мне нужно проверить, так ли там безопасно, если я разрешу тебе там остаться. Ну, во-первых, ваше разрешение мне не требуется. Во-вторых, как же оно будет безопасным, если вы о нем узнаете? Учитывая ваши критерии безопасности, я очень в этом сомневаюсь. Мне тут говорили, что школа безопасна, но тролль, дракон и очень опасный коридор на третьем этаже, попав в который, как вы сами сказали, можно лишиться жизни, в это понятие как-то не входит. В-третьих, это даже не ваше дело, не представляю, каким образом вас должно заботить то, где я живу вне школы. Мистер Поттер, я настаиваю, я ваш опекун, и лишь я решаю, где вы будете жить. И я говорю, что вы будете жить у своих родственников, строго произнес он, повысив голос. Вы не можете настаивать в этом вопросе, и опекуном вы тоже не можете быть. Учитывая, что опекунство передается по праву наследственности, вы его вообще никоим образом получить не можете. Насколько я знаю, у меня довольно много более близких, по родственной линии, семей. И я вас увидел лишь, когда попал в школу. Значит, хреновый вы опекун, к тому же незаконный. Впрочем, это и так было понятно. Если будете настаивать, просто принесу клятву, что никогда к своей родне не вернусь. Я не совсем еще свихнулся, чтобы, имея безопасное и спокойное место для жизни, возвращаться к этим ненормальным придуркам, по вашей указке. Мистер Поттер, я, начало МакГонагалл, но директор ее прервал. Хорошо, мистер Поттер, мы еще вернемся к этому разговору позже. Можете идти. Деканам тоже нужно вернуться к своим обязанностям. Если бы вы не лезли в дела, которые вас не касаются, все бы занимались тем, чем должны заниматься, а не слушать ваши необоснованные требования, произнес я напоследок, выходя из его кабинета. После разговора прошла пара дней, меня вроде оставили в покое, никаких вызовов больше не было, и я продолжил свое обучение. Ну и просиживал штаны на уроках, но тут уже ничего не поделаешь. Сегодня за завтраком прилетела сова, которая доставила мне красивое колье с большим сапфиром. Оно было немного похоже на то, что дала мне Флёр, когда я делал ей амулет, а это пришла посылка от ее мамы Аполлин. Камень в нем был чуть больше, чем у Флёр, но учитывая разницу в силах двух вейл, этого камня ей хватит еще меньше, чем дочери. И если моей подруге, как я верю, удастся взять под контроль свою магию и амулет ей в скором времени не понадобится, то ее матери придется использовать его постоянно. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Как сказала Флёр, даже несколько часов без этой ауры, уже благо для Вейлы. Долго же Аполлин искала эту висюльку. Я-то думал, что мне ее отдадут, когда будут уходить. А пришла она только что. Увидев адресата на конверте, я даже не стал открывать письмо, чтобы никто не полез с разговорами. И так было странно, что я, никогда не получающий почты, вдруг получил посылку. Закинув письмо в сумку и доев завтрак, отправился на первый урок по зати. Посмотрим, что за препода нам нашли. Наверняка еще одно убожество. Может, от него тоже избавиться? Вдруг пришлют нормального? Тут уже три кандидата на досрочное сокращение жизни. Может и правда с ними разобраться по-тихому? Хватит ли у меня сил избавиться от директора, если из-под тишка, то, наверное, получится. Легче всего просто свернуть ему шею или сзади голову с плеч, как с Квиреллом. Но пока они меня только бесят, не убивать же всех только за это. Этот пол школы перебить придется. Вот если как-то мне навредят, то и миндальничать я не буду. В классе Зати, когда все расселись по местам, Локхард громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропой у троллей, экземпляр, принадлежащий какой-то хаффлпаффке, и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. «Это я», — сказал он и тоже подмигнул. «Гилдерой Локхард, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза ведьминого еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от банши отнюдь не улыбкой». Локхард замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь, я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили», — пояснил он, и, вручив каждому листки с вопросами, профессор вернулся к столу. «Даю вам полчаса», — сказал он, — «начинайте». Прочитав список вопросов, недоуменно оглянулся. «Разве учебники за второй год нужно читать до школы? Я бы честно ответил на них, даже если эти вопросы абсолютно идиотские и никак к Зати не относятся, но эти книги я купил лишь 1 сентября и не читал их, оставив на потом. Думал, что вопросы будут по предыдущему году, а не по учебнику, который мы только должны были проходить». Пожав плечами, написал в конце теста пояснение, что книги не читал и ответить на вопросы не могу. Спустя полчаса Локхард собрал работы и быстренько просмотрел их. «Ну вот, почти никто не читал мои книги. Хм, мистер Поттер написал, что книги не читал, так как получил их поздно. Как он правильно заметил, их было не обязательно читать до школы, но я надеялся, что вы их все же прочтете. Что ж, ничего страшного. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но знайте, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие. Еще один грязный тролль. Прошлого раза мне хватило, чтобы запомнить, что прорыв в туалете вокзала, в моей прошлой жизни, когда мы ездили в командировку по обмену опытом для закрытия порталов, не так уж и плохо пах, как тролль, которого я упокоил в прошлом году. Локхард опустил руку на ткань, закрывающую клетку. «Ведите себя тише», — зловеще произнес Локхард, погрозил пальцем классу. «Они могут взбеситься». Весь класс затаил дыхание. Мне даже самому стало интересно, что там. Судя по тому, что я вижу, какие-то мелкие магические существа, но ничего похожего я ни разу не видел. Локонс сдернул ткани. «Да, это они», — драматически произнес он, — «только что пойманные корнуэльские пикси. Вот шут гороховый. Хотя в чем-то он и прав, эти мелкие твари могут устроить хаос на ровном месте, как я читал в бестиарии. Но сами по себе они не опасны, хотя и могут покусать, а тут их больше десятка. А теперь посмотрим», — повысил голос Локхард, — «как вы с ними справитесь». И да, он сделал это, он открыл клетку, и начался хаос. Точнее, начался бы, если бы я не заметил, что остальные ничего толком сделать не могут, ведь на первом курсе никто никакими атакующими чарами, позволяющими справиться с ними, нас не учили. Хотя, некоторые и правда пытались атаковать, но попасть по юрким целям было не самой простой задачей. Пару штук все же сбили, но когда я понял, что сейчас все перейдет в хаос, достав палочку, парализовал пикси, и когда те замерли в воздухе и начали падать, подхватил их и закинул обратно в клетку. Интересно, они будут еще более злыми, когда заклинание спадет. Тем, кто будет с ними сражаться потом, явно не повезет. Прекрасно, прекрасно, вы хорошо поработали. 15 баллов Хаффлпаффу и 30 Ривенкла. Тут прозвенел звонок, и мы начали собираться на следующий урок. Молодцы, можете быть свободны. Вот идиот. Если бы я их не обезвредил, все было бы намного хуже. И будет у тех, кто будет после нас. Хотя, может, там кто-нибудь и справится. У нас же могли кое-как держаться. Хотя о чем это я? Следующими будут Слизерин и Гриффиндор. По большей части там учатся идиоты. Хах, какая мне разница вообще? Остальные уроки до обеда прошли нормально, и я поспешил в большой зал, пока там не набралось много народу. Когда уже собирался выходить после того, как поел, на моем пути появился какой-то первокурсник, судя по форме из Гриффиндора. Он смотрел на меня, вытаращив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид фотокамеру. Поймав мой вопросительный взгляд, он покраснел как рак. «Я Колин Криви», — представился он, нерешительно шагнув вперед. «Я гриффиндорец. Как ты думаешь, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок?» Поднял он камеру. Никогда не любил фоткаться. Насколько я помню, кроме фото в паспорте и в деле, которое было заведено на всех магов, у меня больше не было ни одной фотографии. Но в этом средневековом болоте мои фотки уже появились даже в газете, еще и паршивого качества. От этого не убежать, по крайней мере, пока я буду жить среди этих магов. Так пусть хоть одна фотка будет нормальной. Может, парень ее продаст, и будет моя нормальная физиономия, а не тот ужас. Один раз, если увижу, что делаешь без моего разрешения, я просто сломаю твою камеру. Поэтому без обид, я не люблю фотографироваться, сказал ему, поставив свои условия. Хорошо, спасибо, здесь замечательно. Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. Я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою. А ты мог бы подписать фото? Подписать фото? Ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом? Громкий насмешливый голос Малфоя гулко разнесся по коридору, в котором мы стояли с парнем, выйдя из большого зала. Он остановился позади Колина в сопровождении двух своих головорезов, которые до сих пор жевали, набивая свое брюхо. Я же говорил, что волшебники редко бывают толстыми. Вот эти два увольня решили разбить этот миф. Мало того, что в таком возрасте быть толстым, это уже подвиг, показывающий, что с ними не все в порядке, так как дети вообще не должны иметь лишний вес, так они еще и маги, разрушители мифов вдвойне. А ведь эти два уникума сыновья тех, кто есть в моем списке, до сих пор не решил, что сделать с их семьями. По-хорошему, избавиться от них, чтобы не загрязняли генофонд. С другой стороны, не все они, возможно, плохие. Ладно, как дело пойдет, на месте решу. По мозгам полазить, можно будет понять, кто у них в семье, что из себя представляют. Спешите занять очередь. Гарри Поттер раздает автографы. Захлопнись, бледнолицый. Я тебе уже говорил, чтобы я тебя не видел, не слышал, не ощущал ни одним из возможных способов. За лето стал более смелым, или почувствовал свободу, когда твой клейменный декан вернулся. Так он тебя не спасет, и прошлый раз тебе покажется невинной шуткой. В прошлый раз я приклеил его к стене в одном из пустых классов, рядом с которым он меня как-то подкараулил. Тогда он тоже пытался что-то возникать, но я не стал дальше слушать и, парализовав, ушел по своим делам. Отлип он лишь ночью после отбоя. Я специально сделал чары недолговечными, иначе его бы нашли намного позже. Тот, видимо, никому ничего не сказал, но больше ко мне не лез. Я лишь иногда видел, как он собачился с тем рыжим парнем. Не знаю, что они не поделили, но я в это дело не вникал. «Ты еще пожалеешь, Поттер!» — прошипел он и, забрав своих халуев, пошел в сторону подземелий. «Странный он, я жалею уже о том, что учусь с ним в одной школе». С фотографом закончил быстро. Подписав ему фотку, мне не жалко, пошел по своим делам. Странно, что его камера вообще тут работает. Ну, типа магия с электроникой не дружит, все дела. Хотя на самом деле электроника, чем сложнее, тем хуже переносит повышенный магический фон, который в школе просто зашкаливает. Так-то он достаточно сильный везде, но в обычном мире все работает нормально. Почему? Ну, сам фон нейтральный, а такая энергия не выводит электронику из строя, если не достигает высоких значений. А вот в школе, помимо повышенных значений, фон неоднородный, учитывая, сколько тут чар и постоянно творимой магии. Вот электроника и выходит из строя, если ее не экранировать. У нас такая техника была дорогая и мало кому из простых людей нужна. Такие вещи делали в основном для пограничных, и для тех, кто на точке вторжения выезжал, чтобы иметь связь со штабом, когда открывались врата. Странно, что камера, с виду совсем обычная, пусть и устаревшая модель, тут работает. Или она не такая сложная, что некоторое время будет функционировать, хотя, возможно, все проще и она кем-то модифицирована. Фотографы ведь есть и в этой отсталой, магической стране. Нужно будет потом привезти с собой разные техники, провести пару экспериментов с экранированием. Теорию я чуть-чуть знаю, но совсем поверхностно. У нас таких книг было мало и абы где они не продавались. Даже в нашей школьной библиотеке их было немного. Такие вещи лучше всего передавались непосредственно от учителя ученику. В книге такое сложно описать. Сейчас должна быть история магии, но я на не забил. Все равно Бинс рассказывает слово в слово, как в книге. Есть дела и поважнее. Нужно сделать амулет для Аполлин, и я слышал, есть такие чары, с помощью которых можно связывать два предмета между собой. Изменения на одном отражаются на другом. Есть мысль связать две тетради между собой, чтобы можно было переписываться в реальном времени. Отправлю флёр, будем общаться без посредников в виде сов. Это заклинание нужно найти. В библиотеке наверняка есть, ведь это чары старшего курса, как я слышал. Только мне они не попадались, спрошу мадам Пинс. Оно может и в учебниках есть, но когда я до них еще доберусь, ведь планирую читать по порядку, от года к году. К ужину с амулетом было покончено. Это в первый раз было долго. После практики на простых болванках и создания артефакта для флёр, я достаточно набил руку, чтобы выполнить ту же работу еще быстрее без ущерба качеству. Теперь осталось написать инструкцию, хотя наверняка мать с дочерью уже опробовали работу артефакта за те дни, до школы. Но на всякий случай, мало ли, все, пора на ужин, а потом в совятню, отправить посылку. Еще надо забежать в библиотеку, попрошу книгу о тех чарах для связывания. Противы чары. Как мне сказала мадам Пинс, это чары уровня седьмого курса, и то их проходит лишь факультативно. Да тут вообще все полезные, факультативно проходит. Я совсем не удивлен. Книгу она мне выдала, хорошо, что она не была в запретной секции. Наверняка все полезные там лежит, но пока общую секцию не прочитаю, нет смысла лезть туда. Ждать пятого курса для этого, я конечно не стану. Наверняка получится пробраться туда незаметно. Я вижу, что на входе много всяких чар, но думаю, получится их обойти. Совсем не удивлен, чары оказались простыми. Единственная проблема, жрут много энергии для связывания. И если бы не высокий магический фон, еще и требовали бы подзарядки для работы. Понятно, почему их изучают так поздно, остальным просто сил не хватит. Маги тут ленивые и глупые. Я уже сильнее средних выпускников. А то ли еще будет, еще бы мне поднять мозги до того же уровня, что были раньше. С высоким контролем энергии, можно выполнять поистине удивительные вещи, ведь все сущее состоит из нее. Зачем щит от боевой магии, когда можно просто заставить саму атаку исчезнуть? К сожалению, я такого уровня достигну еще не скоро, если вообще достигну. В прошлом, у меня получались некоторые простые манипуляции, но тогда сильно не хватало резерва, а тут наоборот. Но нужно тренироваться, стоит только выйти хотя бы на начальный уровень, и я буквально выйду на новый уровень могущества. Тетрадки для связывания чарами у меня есть, я их вообще много взял. Не забивать же голову всякой чепухой, а иногда приходится записывать что-то сложное для запоминания, являющееся промежуточными знаниями. ХМ, уже почти время отбоя, вернуться обратно не успею, но меня все равно никто не обнаружит. В режиме скрыто, даже кошка Филча меня не чувствует. Хотя зачем идти по школе, когда можно просто вылететь из башни? Раньше у меня нужды в этом не было, а когда надо было, я еще опасался, что для полета не хватит энергии. Сейчас ее хватает, чтобы перелететь Ла-Манш, не то, что долететь до Совятни. Жаль, в комнатах окошки маленькие, из них наружу не выбраться. В гостиной есть нормального размера окна, но там меня заметит. Придется выходить из гостиной и вылетать из первого попавшегося окна. Отправив тетрадки флёр, вернулся обратно и даже успел до отбоя. Все-таки полет, такая потрясающая и удобная штука. Вернувшись к себе в комнату, увидел, что на моей кровати сидит домовой эльф. Правда, от школьных он явно отличался. На нем была какая-то замызганная наволочка, да и сам он был не самым чистым представителем своей расы. «Кто ты? Ты ведь не школьный эльф? Что тебе тут нужно?» — спросил я у него, приготовившись на всякий случай отражать его атаку. Чтобы себе там волшебники не думали, эти маленькие любители поработать, довольно сильны магически. Да и колдовать могут без палочки, правда имеют ограниченный арсенал, но многим и этого хватит. «Гарри Поттер, сэр, такая честь познакомиться с вами. Меня зовут Добби и я домовой эльф», — с энтузиазмом ответил он мне, вскакивая с кровати. «И что тебе от меня нужно, Добби? Чей ты эльф? Тебя прислал ко мне твой хозяин?» «О, нет-нет, великий Гарри Поттер, сэр. Добби пришел сам, по своей воле. Добби ослушался своих хозяев и накажет себя потом, прищемив пальцы печной дверцей. Но Добби все равно пришел, чтобы предупредить великого Гарри Поттера о большой опасности. В школе будут происходить опасные вещи. Я в курсе, что в школе опасно. В прошлом году тоже было опасно, поэтому не представляю, почему в этом будет иначе. Нет-нет, сэр, большая опасность нависла над Хогвартсом. Все в опасности. Что-то еще более опасное. Что это? Добби не может сказать. Добби себя накажет, но сказать не может. Замотал он головой так, будто хотел свернуть себе шею. Добби хотел найти Гарри Поттера летом, чтобы помешать ему вернуться в школу, но не смог. Гарри Поттер должен уехать из школы, чтобы избежать опасности, что ему грозит. Меня бы не отпустили из школы, даже если бы я захотел уехать. В любом случае, я знаю, что тут опасно и всегда наготове, чтобы ее встретить. Сразу предупреждаю, попытаешься мне навредить или спровадить из школы, я тебя жалеть не буду, и твой хозяин лишится своего слуги. Добби постоянно грозятся убить, Добби не боится. Я не собираюсь тебе чем-то грозиться, просто заставлю тебя исчезнуть, если ты попытаешься мне как-то навредить. У меня слишком много врагов и опасности в школе, как ты сам знаешь. Чтобы избавиться от опасности, я колебаться не буду. Иди домой и продолжай жить. А если что-то интересное или важное узнаешь, можешь прийти и рассказать. Только выбирай места, где я буду один. На эти слова Добби ничего не сказал и просто исчез из моей комнаты. А вот волшебники в школе так не могут. Или могут. Может, нужно больше сил вложить, или можно как-то обойти. Хм, если домовики перемещаются другим способом, можно ли этому обучиться? Кто бы меня научил? Чужие эльфы вряд ли будут это делать, а своего у меня нет. И судя по тому, как относится ко мне директор, он мне точно не продаст эльфа. Флёр говорила, что у них в семье есть эльфы, нужно будет летом попросить, чтобы она нас познакомила и разрешила мне использовать его как учителя. До Хэллоуина жизнь вполне себе вошла в колею, даже Снейп вёл зелье терпимо. Он также злословил и придирался, но не до такой степени, чтобы это мешало самому приготовлению. А на всякую ерунду я не обращал внимания. На самом деле, ко мне он вообще лишний раз не лез. Видимо, директор вставил ему люлей, чтобы не нарывался. Не прошло даром и то, что он полез к ученику в голову. Всяко, все узнали об этом, вот и присмирел немного. Надолго ли? Такие ублюдки долго не терпят, стоит немного схлынуть напряжению, они берутся за свое. Как и в прошлом году, на ужин в большой зал я не пошел, но в этот раз подготовился заранее и сходил на кухню, наевшись от пуза. Только закончив отвечать Флёр в тетради, в которой она довольно часто писала, и даже не по учебному поводу, а просто поболтать, мне постучали в комнату. Обычно это происходит довольно редко. Интересно, что опять произошло? Мистер Поттер, вы опять не были на праздничном ужине. Вы покидали гостиную в это время? Внезапно, но это была профессор МакГонагалл, за которой стоял наш декан и староста, имя которого я не запомнил. Хиллиард выпустился в прошлом году, а с новыми мне как-то не довелось познакомиться. Нет, примерно с 4 я все время был тут. Что-то произошло. Было нападение. Лишь несколько человек отсутствовало на праздничном ужине, поэтому мы их опрашиваем. О, опять в самой безопасной школе произошло нападение. Я даже не удивлен. А директор еще имеет наглость говорить, что в школе и в доме моих родственников совершенно безопасно. Даже не буду спрашивать, кто нападал и пострадал. Не школа, а полигон для выживания. Опять придется оглядываться, передвигаясь по коридорам. Не говорите ерунды, мистер Поттер. Все под контролем, директор разберется. Да-да, верю, наверное. Ко мне нет больше вопросов, я даже не удивлен. Опять на кого-то напали и опять в Хэллоуин. Совпадение, чё-то сомневаюсь. Об этой опасности говорил Добби, откуда он узнал? Его семья в этом замешана, затишье долго не продлилось. В первый раз пострадала кошка, а сейчас тот самый парень, что фоткал меня в начале года. Он, так же как и кошка, был в каком-то странном оцепенении, живой, но будто под чарами консервации, и никакие способы освободить его из этого состояния не помогали. Я даже некоторое время потратил, чтобы осмотреть его, но ничего путного не понял, совсем не похоже на все, что я знаю, хотя о местных чарах я не очень-то и сведущ. Мадам Помфри, наконец, допустила меня к изучению хотя бы азов колдомедицины. Выдала список с целой кучей книг, по которым мы будем учиться. К сожалению, взять меня в ученики официально она не могла. Для этого нужно идти в Святого Мунга. Но целительница сказала, что если я захочу, то после школы могу идти туда и проситься на обучение. Колдомедиков всегда не хватает и меня оторвут с руками, лишь бы толковым был. Она может меня учить, но не официально, либо как я делаю это с Флёр, но никому никакие клятвы давать не собираюсь. Первые несколько книг из списка она мне сказала прочитать, и когда я с этим справлюсь, идти к ней, она начнет давать мне азы волшебной медицины. Сильно палиться не стал, хотя вся школа знает, что я необычайно быстро читаю и обучаюсь, но я стараюсь сильно не выпячивать свое подавляющее превосходство. Поэтому не торопился и читал лишь тогда, когда было свободное, от всего остального, время. Хотя, даже так, сделал это довольно быстро, удивив мадам Помфри, и мы приступили к интересному обучению. Конечно, идти на ученичество в Святого Мунга я не собирался, это был лишь запасной план. Да и не собирался я задерживаться именно в этой стране, только из-за погоды, лучше перееду во Францию, и если будет нужно, пойду обучаться уже там. Но вообще, останавливаться на одной стране я точно не намерен. За ужином, когда нам объявили, что скоро Рождество и нужно собирать подписи о желании уехать или остаться, нам также сообщили, что хотят открыть дуэльный клуб. Само собой, ничего интересного от этой затеи не ожидалось. Просто потому, что что-то стоящее для дуэлей в школе толком не учат, поэтому и смотреть или даже участвовать там мне не интересно. К счастью, посещать это мероприятие было совсем не обязательно, поэтому я на него забил. И правильно сделал. Как узнал позже, вел его Локхарт, который превратил серьезное мероприятие в цирк. Почему вместо чемпиона по дуэлям в виде нашего декана поставили этого идиота, ума не приложу, но честно, не стал даже интересоваться. Я и так учусь в школе абсурда, не хватало еще голову забивать всякой ерундой. Про дуэльный турнир я узнал чуть позже, уже у самого декана, когда узнал об этом факте в его биографии. Международный турнир проводит каждое лето, и можно в нем участвовать с 15 лет, с 15 до 17. Младший турнир из 17 и выше, старший. Когда об этой теме я упомянул в разговоре с Флёр, та поделилась, что планировала участвовать в этом году, так как ей уже исполнилось 15 в марте, но передумала, после обучения у меня. На вопрос, захочет ли она участвовать в следующем году, сказала, что будет думать, все зависит от того, как будут обстоять дела с обучением. Узнав, что я умею, у нее даже интерес к этому как-то поубавился. Но если будет возможность, она бы хотела поучаствовать, на других посмотреть, да себя показать. Думал, что до Рождества проживем нормально, но не тут-то и было. Напали на одного из моих сокурсников из Хаффлпаффа, вместе с привидением. Если с парнем все было так же, как с кошкой и фотографом, то с привидением было вообще непонятно. Даже представления не имею, что это за твари такие, привидения. У нас их не было, а те, что выходили из порталов, были злобными и убивались магией. Лучше всего подходил огонь. Но я так думаю, там были другие привидения, или духи какие, они были более плотные и на слепки обычных людей не походили. Скорее всего, другой вид астральной сущности. Теперь в лазарете три оцепеневшие тушки и призрак. Говорят, вытяжка из корня мандрагоры может помочь, но вырастут они только к лету. Почему нельзя заказать? Непонятно. Наверняка можно заказать из другой страны, не только же у нас ее выращивают, есть места с более благоприятным климатом, а если и нужны определенные условия типа времени года и она еще нигде не выросла, то должны же быть запасы. Может, на кошку и маглокровок тратиться не хотят, подделать нападение на чистокровку, чтобы зашевелились? Да не, заняться мне больше ничем, не хотят решать проблемы, их забота. Мадам Помфри постепенно стала меня обучать своей мудрости. Как я понял, самое сложное в этом искусстве – это хорошо знать анатомию человека, знать, что и как устроено, и понять, как сделать так, чтобы оно работало правильно, когда это нарушается по какой-либо причине. Исходя из этого, уже можно использовать специальные чары или зелья, чтобы устранить проблему. Знать нужно реально много. Память тут нужна отменная. У нас лечили совсем по-другому. Я и сам умею немного, и практики у меня, особенно не на себе, много не было, мы просто восстанавливали организм с помощью маны. Если была чужеродная энергия, которая мешала восстановлению, избавлялись от нее и продолжали восстанавливать. Поэтому хорошие и сильные лекари у нас были редкостью и дефицитом. Слишком много энергии требовалось для этого. Чтобы впустую ее не терять, нужен был высокий контроль и филигранность исполнения. Иногда я находился в лазарете и помогал лечить легкие повреждения, показывая свои умения, чтобы пройти своеобразный тест. Тогда мадам Помфри давала мне следующее задание: прочитать определенные книги, и повторялось все по новой. В Рождество большой зал был довольно пустынным. Из-за нападения почти все панически бежали из школы, поэтому остались лишь семейка Уизли и Малфой со своим бессменным сопровождением. Как и в прошлый раз, остался всего лишь один стол, за которым мы все вместе и собрались. Задумчиво запивая завтрак поданным чаем, мой взгляд остановился на самой младшей рыжей. Сама она меня не интересовала. Вообще не очень люблю рыжих, а эта девчонка и внешне была так себе. Еще и выглядела как-то болезненно, бледная и осунувшаяся. Нет, меня больше привлекло то, что за магия в ней находилась. Сама ее магия была обычной, но рядом с ней была другая, очень похожая на ту тварь, которая напала на меня на первом курсе. Тогда она сидела в тюрбане Кверелла, а теперь спряталась в мелкой девчонке. Может, эти нападения его рук дело? Долго задерживать на ней взгляд не стал. Эта странная девочка частенько пялится на меня, когда я попадаюсь ей на глаза, на приемах пищи, например, или в коридоре. Подумает еще что: от странных людей и идиотов нужно держаться подальше. Жаль только, что их слишком много, и хочешь не хочешь, а дистанцировать от них порой не получается, приходится иметь с ними дело. Нужно избавиться от этой дряни, пока она не продолжила свое черное дело. Нападает оно на учеников или нет, неважно. Один раз оно на меня уже напало, значит, попытается еще раз. Кверелл тоже выглядел бледно и болезненно. Может, эта тварь питается их жизненными силами? Девчонку, конечно, немного жаль, не знаю, переживет ли она, когда я буду избавляться от этого паразита, но и откладывать на потом не хотелось. Вопрос в моей безопасности, а это самое главное. После завтрака все отправились по своим делам. Я тоже хотел, пока не увидел этого паразита, поэтому мои планы изменились. Выйдя самым первым, накинул на себя все чары для скрыта и, взлетев под потолок, принялся ждать. Возможно, эта дрянь видит магию и может увидеть меня и под скрытым. А наверх все равно никто никогда не смотрит. Со своими братьями девочка не пошла, хотя ее звали на улицу поиграть в снежки. Разойдясь с ними, она немного прогулялась по замку, а потом направилась в туалет. Это хороший момент. В туалете нет портретов, а значит, я могу без проблем сделать свое дело и никто не узнает. Блин, звучит, словно я маньяк какой-то, мда. Проникнув в туалет сразу после нее, едва не закрылась дверь, я уже хотел ее оглушить, как она что-то зашипела. Не прошло и нескольких секунд, как на месте раковин открылась дыра где-то метра полтора диаметром. Девочка уже собралась туда прыгнуть, но я оглушил ее и, подхватив телекинезом, отнес от дыры, в которую она чуть не упала. Итак, вопрос, как выбивать эту дрянь из девочки? Можно ее убить, как и Кверелла, но это и крайний вариант, надо бы ее обыскать. Если у Кверелла паразит прятался под тюрбаном, то тут где-то в другом месте. Пока я думал, дыра посередине комнаты сама по себе закрылась. По школе ходили слухи, что была открыта тайная комната Салазара Слизерина. Неужели это вход в нее, и там есть какой-то ужас, который оставил после себя основатель? Хорошо бы сходить и посмотреть, но чё-то я очкую. Возможно, именно этот ужас как-то парализует своих жертв. Этак, я ничего сделать не успею, как меня убьют и закончится моя жизнь в этом мире. И не факт, что я отправлюсь в следующую. Ладно, в будущем попробую понять, что там за ужасы, можно будет подготовиться к встрече с ним. Да и попасть туда еще нужно. Дыра открылась, когда ей прошипели какую-то команду. Я так не умею, а на взлом входа все равно понадобится время. Сейчас, когда знаешь, где и что искать, я вижу, что под этими раковинами есть что-то скрытое магией. Можно либо подсунуть какую-то обманку, либо разломать вход и добраться до дыры. Если вход вообще находится тут на физическом уровне, а не является каким-то порталом в другое место. Обыскивая мелкую рыжую, почти сразу нашел то, что искал. Какая-то книжка, от которой фонило очень похоже на кверелловского паразита. Но если приглянуться, то есть различия. Да и понятно, что тогда на меня не книжка нападала. Эта дрянь вселилась в книжку, а потом прилипла к девочке. Зачем? Почему нельзя было прилипнуть напрямую к девочке? Или через книгу легче? Так-так, а вот и надпись. Том Реддл, значит, эта книга принадлежала Волдеморту, а значит, та тварь на первом курсе тоже была Волдемортом. Так и знал, что этот псих не сдох. А вот от книжки нужно избавиться. Через пару минут понял, что просто так избавиться от нее не получится. Я попробовал все, что мог, что не разрушит туалет, но ничего не помогло. Что-то более мощное я применять поостерегся. Оставив девочку на полу, ей вроде больше ничего не угрожает, так как, избавив ее от дневника, ее аура стала нормальной, пусть и истощенной. Больше мне от нее ничего не нужно, сама очнется, сама себе поможет. Итак, мне нужно место, чтобы избавиться от этой книжки. В руки я ее не брал, завернул в кусок плотной ткани, чтобы не было контакта с кожей. Какого-то выбора не было, поэтому я отправился на улицу. Места там предостаточно, чтобы меня никто не побеспокоил. Например, на той стороне озера, за валунами, никто не увидит, что там происходит. Если только там уже кого-то нет, но сейчас в замке мало народу, поэтому это вряд ли. Хм, а эта дрянь очень стойкая. Столько всего перепробовал, а ей хоть бы хны. Обычными способами ее не разрушить. Значит, пробуем необычные. Итак, лучший способ что-то разрушить, это сильно понизить температуру, а потом сделать прямо противоположное. В таких случаях структура предмета испытывает колоссальные нагрузки, и его кристаллическая решетка начинает меняться, а от сильного повышения температуры должна разрушиться. Термо и криокинез – самые банальные явления. Замедляя движение элементарных частиц, падает температура, а увеличивая их скорость, температура повышается. Это первая ступенька по освоению прямой манипуляции энергией. Но пока это мне не дается. Но сам эффект можно воспроизвести и не напрямую. Что я и сделал, начав вбухивать ману в плетение холода. Чем больше энергии используешь, тем быстрее понижается температура. Грозная сила, но очень затратная, ведь любой материал этому сопротивляется. Я ей почти никогда не пользовался. Княженция, само собой, от этого не развалилась на части, но в магическом зрении было видно, что от нее начала исходить энергия. Так, эта книжка поступала, когда я на нее воздействовал разрушительной магией, но сейчас было видно, что книжка начала больше напрягаться в своем противодействии. Ладно, теперь поддадим огоньку. Начинать с постепенного повышения температуры не стал, это бесполезно. Вдарил так сильно, как мог, но старался не пожарище тут устроить, а уменьшить площадь воздействия, ограничиваясь размерами самой книжки. Так и энергии тратится меньше, и сила воздействия более мощная. Я уже весь взмок, снега было не видно на многие метры вокруг. Палюсь, если увидит, что тут происходит, могут прийти, чтобы поинтересоваться. Уже собирался заканчивать, как почувствовал, а потом и услышал, что книжка начала поддаваться. Она стала светиться еще сильнее и постепенно начала завывать. Очень похоже на завывание, которое я слышал на первом курсе. Почему тогда оно не сопротивлялось, имея такую защиту, а тут стоит до последнего? Нужен какой-то материальный объект. Спустя еще минуту, защита не выдержала и, надрывно завыв, книжка загорелась, разрушаясь прямо на глазах. Уф, я уж думал, мне сил не хватит, почти все отдал, чтобы максимально повысить силу воздействия. Никогда не колдовал с такой уничтожающей силой. После тотального разрушения книги, на земле осталось черное пятно. Пойдет снег, и никто не заметит, а если и заметит, главное, чтобы меня тут в этот момент не было. Поэтому, накинув на себя простенькие чары невидимости, чтобы меня банально не было видно издалека, быстро направился в школу, попутно вытягивая столько энергии, сколько смогу, чтобы быстрее восстановиться. В школу заходить не стал, сразу полетел к нашей гостиной. В ней все равно никого кроме меня нет, и портретов в ней тоже нет. На расстоянии до нее мне сил хватит, немного резерва уже заполнил, пока шел. Теперь остается только ждать. Ждать, чтобы понять, была ли книжка причиной всех бед в этом году, или нападение продолжаться. Новый год начался спокойно. Нападений не было, поэтому я посчитал, что моя цель была верной. Можно было покопаться в голове рыжей, когда я изымал тот дневник, но не хотелось тратить время на это. Опасался, что могут каким-то образом спалить. Да и чтобы мне дало это знание. Либо да, либо нет. Это можно и позже узнать, что я и сделал. Ну и вообще, Копаться в мозгах детей опасно. В марте у моей ученицы и единственной подруги день рождения, а я даже не знал, что можно подарить. По идее, у нее есть все, ведь семья ее не бедствует. Что-то из мира маглов. Там нет ничего такого, а какая-нибудь техника у них все равно не работает, ибо магия. Вообще-то у меня никогда даже не было возможности кому-то что-то дарить. Никогда и никому, я на этот праздник приглашен не был. Если только родители, пока они меня не покинули. Но тогда я еще учился, нас редко выпускали из школы, да и денег у меня тогда не было, стипендии хватало на необходимый минимум, не более. Долго думать не стал. Если что-то хочется, она может купить это сама, значит, нужно сделать что-то такое, чего купить нельзя. До артефакта реки у меня руки все еще не дошли, наверное, только в следующем году получится. Руны я потихоньку изучаю, но пока остановился лишь на начальных этапах. Наверняка, что-то полезное будет в учебниках за старшие курсы, но я до них еще не дошел. Значит, буду делать то, что умел делать в прошлой жизни. На эту тему меня натолкнула книга, в которой я прочитал имя Николаса Фламеля. Тот якобы изобрел философский камень, способный излечить от любой болезни и продлевать жизнь, а также превращать любое вещество в золото. Про золото ничего сказать не могу. Теоретически это вполне возможно, нужно лишь перестроить расположение атомов определенным образом, но чем сложнее преображение, тем больше энергии нужно. Кстати, интересная идея, нужно будет в будущем заняться чем-нибудь подобным. Но нет, меня привлекло именно первое свойство – восстановление организма. Наши биомаги умели лечить и себя, и других простым наложением рук, грубо говоря. Это в принципе умели и другие в той или иной мере, и я в том числе. А еще биомаги умели кристаллизировать свою кровь, напитывая ее своей энергией. Такие темно-красные камушки, фонящие живительной силой, были очень дорогим удовольствием. На их создание уходило очень много маны и крови. И если с кровью проблем не было, то вот с маной была беда. Зато с помощью такого кристалла можно было прямо в бою, не отвлекаясь, заращивать повреждения или просто делать это, если не умеешь или не хватает своей энергии. Я как тот, кто любил собирать множество знаний, знал много всякого, что не мог эффективно использовать из-за нехватки энергии. Кто же знал, что я попаду в другой мир и эти знания пригодятся? Я не знал, но все равно их собирал, и это окупилось с лихвой. Умел я делать и такие вот кристаллы жизни. Стоило лишь запастись крововосстанавливающими зелья, и можно запускать процесс создания. Даже учитывая наличие большого количества энергии вокруг, этот процесс был трудоемким и долгим. Благо, его можно останавливать и продолжать на том месте, где остановился. Поэтому, когда был свободен, немного поменял систему тренировок и опустошал резерв для создания такого вот камня. Целый булыжник делать не собирался, но достаточно увесистый камень, размером с хорошее куриное яйцо, было вполне хорошим вариантом. Но на такой большой камешек и времени нужно немало. Спасибо за поздравление, но что это за камень, который я получила? Красивый, конечно, но это ведь не драгоценность. Увидел последнюю запись в тетради, в которой мы периодически переписываемся. Камень ей отправил заранее, чтобы успеть в нужный день. Нет, не драгоценность. Если сжать в руке с намерением использовать, то раны, если они есть, заживут. У нас их использовали обычно иначе. Легче все же использовать, вытягивая энергию напрямую. Но Флёр пока так не умеет. В таком случае есть и другой вариант. Просто сжать камень, а учитывая, что в магии намерение очень важно, то камень откликался и на такой способ. Только тут надо было его держать в прямом контакте с телом, хотя можно хоть на спине повесить, но многие все же привыкли работать руками. Если уметь делать правильно, можно камень просто в кармане держать и вытягивать энергию, когда нужно. Это какой-то лечебный артефакт? Нет, это не артефакт. Это моя кристаллизированная кровь, насыщенная энергией жизни. Чем сложнее повреждение, тем быстрее истощается резерв. Я не знаю, насколько его хватит, но зато лишний раз в лазарет бегать не придется. Не все же можно заклинаниями излечить. Я как раз изучаю колдомедицину у нашего целителя. Слишком уж у магов ограниченные возможности в самолечении. В будущем, научишься сама лечиться и делать такие камушки. А он только раны лечит, а как быть с отравлениями? Любые повреждения отличные от здорового состояния. Хотя, честно говоря, не уверен, так как не пробовал с какими-нибудь отравляющими или по-другому воздействующими веществами на организм или разум. Главное его свойство – залечивать физические повреждения. Я не знал, что тебе подарить, а тут недавно прочитал про философский камень и решил сделать что-то подобное. О, вот бы еще молодость сохранял. Молодая еще, об этом задумываться. Будешь стараться, научишься замедлять старение сама. С помощью магии можно не только разрушать, но и созидать. Лечение и поддержание тела в потребном состоянии – не менее важная ее часть. Сильные маги живут очень долго. Я так думаю, подарок ей понравился. Она даже умудрилась его испытать, не прошло и недели. А в апреле порадовала меня тем, что смогла, наконец, научиться первому и самому главному этапу становления настоящей волшебницей. Как я и говорил, чем старше, тем сложнее это делать, но Флёр молодец, смогла освоить. Был бы это какой-нибудь местный среднестатистический подросток, вряд ли бы вышло что-то путное. Сказал, чтобы она ничего больше не предпринимала и ждала, когда я к ней прибуду. Тогда же проверю ее успехи и дам новые инструкции. В первую очередь по модификации организма. Ей нужно начинать это выполнять как можно скорее, чтобы получить максимальный выхлоп, так как она уже слишком взрослая. Скоро она перестанет взрослеть и эффект снизится, пока со временем совсем не исчезнет. А ведь этому еще научиться нужно. Это не просто резерв наращивать. К счастью, эти два момента можно частично совместить. Там и контроль заодно будет расти. Благо, сегодня выходной. То, что меня не будет видно весь день, никого не насторожит. Я частенько не выхожу из комнаты, а за едой хожу на кухню, а не в большой зал. Добраться до Шермбатона смог всего за полчаса. Больше времени потратил на сборы и перемещение за пределы школьных защитных чар. Еще в прошлое лето, мне нужно было немного подождать между перемещениями, чтобы восполнить резерв, а теперь я могу это сделать без остановок на отдых. Рост резерва поразительный, вот бы сравнить с взрослым волшебником. Жаль, на глазок резерв узнать нельзя. Привет, рада тебя, наконец, увидеть, а не просто читать твои сообщения. Поприветствовала она меня, крепко обняв. За почти год, что мы не виделись, она немного подросла, и я тоже и скоро ее догоню. Она чуть выше среднего, поэтому я с ней еще не сравнялся, а после начала модификации еще подрастет немного. В основном, все осталось прежним, лишь постепенно пропадают подростковые черты внешности. Я тоже рад и тому, что ты добилась прогресса в том числе. Я боялся, что у тебя не получится, хотя и были все шансы на успех. Обнял ее в ответ. Хах, я могу к этому привыкнуть. Я же говорила, что я самая лучшая ведь в Шермбатоне. У меня не могло не получиться. Я старалась так, что у меня даже стала падать успеваемость. Впрочем, в этом году главное, что я получу носов, а там у меня точно будет все отлично. Экзамены ты точно сдашь с отличием. Наверняка ты уже заметила, что колдовство стало даваться заметно лучше. Спрашиваешь, если с палочкой сильных различий нет, то те немногие заклинания, что я могла выполнять без палочки, сейчас могу делать намного легче. Я хотела попробовать и другие, но ты сказал не торопиться и ждать тебя. Да и освоение новых заклинаний дается намного легче. Правильно, успеешь еще, сказал ей, наколдовывая подобие беседки для удобства. Нам предстоит сегодня многое выучить, поэтому нужны удобства и комфорт. Проверив, что она действительно научилась все делать правильно, мы начали составлять инструкцию по модификации. Нас учили этому чуть позже после освоения азов, но сейчас у нас нет времени тянуть, да и незачем. Это ведь не неразумные детишки, только научившиеся хоть чему-то. Умений девушки уже хватит, чтобы начать процесс, действуя аккуратно. Также, научил ее выполнять умения для наращивания резерва. Там ведь по сути ничего сложного нет, только в первое время, имея мало контроля, ей будет сложно поддерживать этот процесс, но со временем и ростом контроля будет это делать не задумываясь. Главное, не остаться в нужный момент с просевшим резервом, о чем я ей напомнил. Просидели мы почти 5 часов, пока расписал инструкции, пока научились нужным умениям, да и просто поболтать, а не переписываться, было приятно. Благо, по пути сюда захватил еды, поэтому мы не были голодны, ну я был немного, но терпимо. Ну, вот и все. Думаю, пора прощаться. В отличие от меня, тебя, наверное, могут хватиться. Да не, никто не обратит внимания, если только кому-нибудь из учителей не понадоблюсь, но такое редко бывает, тем более в выходной. А друзей у меня нет, чтобы проводить с ними время. Почему же? Теперь у тебя есть амулет, Наверняка парни перестали становиться зомби в твоем присутствии. Это не мешает им быть идиотами. Я думала, что без моей ауры они перестанут так ко мне относиться, но практически ничего не изменилось. Тех, кто выделяется, в обществе никогда не любит. Постарайся игнорировать это. Наверняка в будущем появится кто-нибудь. Ну, у меня есть ты. Зачем мне кто-то еще? Улыбнулась она, пожав плечами. Так я один и далеко отсюда. Разве тебе не хотелось найти себе подругу? Ты же не всегда будешь далеко. А с подругами мне не везет с самого начала. Сначала завидовали и не хотели со мной дружить, а потом просто озлобились, думая, что я отбираю у них парней. Немного понурилась она. Такова наша доля. Жить в одиночестве, пока не найдем того самого, чтобы создать семью. Я надеюсь, Габриэль ждет более светлая судьба, благодаря твоему артефакту. У нее не будет тех проблем, что были у меня или моей матери, или любой другой Вейлы. Ты же говорил, что в будущем я смогу контролировать свою ауру, поэтому отдам его ей. Кстати, встрепенулась она от грустных мыслей. У меня уже устали спрашивать, когда я смогу договориться с тобой о поставке этих замечательных амулетов. Среди нашего маленького сообщества, будто информационная бомба взорвалась, когда узнали об этих артефактах. Можешь взять с десяток заказов. Критерии ты знаешь, стоимость сама назначь. Ну, ты в курсе, мы это уже обговаривали. Только не занимайся этим в ущерб себе. Конец учебного года я встретил без каких-либо опасностей для своей жизни. Повезло, что от проблемы я избавился превентивно, иначе неизвестно, как бы все продолжалось. Жаль только, что узнал об этой проблеме так поздно. Если бы больше внимания обращал на окружающих, мог бы определить носителя Вальдемарта пораньше. Впредь нужно будет периодически оглядываться повнимательнее, а то обычно я отслеживаю опасность лишь вокруг себя, а она может быть не настолько прямой, но также касаться меня в той или иной мере. Ну и конечно не обошлось без вызова к директору. Он опять уговаривал меня отправиться к родственникам, а когда не получилось, начал зазывать меня пожить с какой-либо семьей. Вам об этом надо было думать раньше, а не брать на себя мою опеку и отправлять меня к родственникам, которые меня терпеть не могли и всячески издевались. О, не преувеличивай, мальчик мой, я уверен, что все было не так уж и плохо. Неплохо, то есть недоедание, каждодневные оскорбления, а иногда и рукоприкладство, это нормально, нормально, что бьют по голове горячей сковородкой, только потому, что нечаянно сжег яичницу, или лишают еды за то, что оценки в школе лучше, чем у их сына-идиота. Учитывая ваше мнение на этот счет, я так думаю, что опасность для меня представляют не какие-то там темные силы, о которых вы так пространственно и неопределенно говорите, а именно вы со своими идеями. А теперь вы хотите меня отправить в какую-то семью? Семья мне была нужна раньше, сейчас мне уже никто не нужен, особенно вы, пытающийся залезть в мою жизнь. Семья Уизли могла бы принять тебя. Они дружили с твоей семьей. Ты мог бы подружиться с их детьми. Их сын Рон, хороший молодой человек, твой однокурсник, и вы могли бы подружиться. Продолжал он упирать, несмотря на мои слова. Уизли, разве это не та рыжая семья, у которой детей больше, чем они могут себе позволить? Как они собираются содержать еще и меня? Или защитить меня от предполагаемой опасности, в которой я буду, потому что наверняка все знают, где они живут и могут на меня напасть? Чем это защитит меня лучше, чем место, в котором я живу, о котором никто не знает, и соответственно не сможет на меня напасть? Честно говоря, меня начинают утомлять эти разговоры. Вы мне ничего толком не объясняете, предлагаете глупые варианты и игнорируете любые аргументы. Сначала найдите, где я живу, а потом, если получится, можно говорить о более защищенном месте. Разговор у нас был как раз в то утро, когда нам следовало отправляться по домам. И хорошо, что это было так, иначе разговор бы продолжался еще долгое время. А так, ему пришлось меня отпустить. Нет, ну до чего же противный дед. Этот курс, как и прошлый, я закончил с отличием и наверняка на первом месте, хотя мне было это неинтересно, поэтому не узнавал точно. Не для школы и оценок я тут нахожусь. Даже если бы мне ставили неудовлетворительно, мне было бы наплевать. С колдомедициной тоже все двигалось хорошо. Мадам Помфри хвалила мое усердие и все чаще позволяла мне участвовать в лечении студентов. Мог бы лечить и обычным для себя способом, но нет. Учился я для того, чтобы постигнуть науку исцеления этого мира. Также, В конце года нас обязали выбрать дополнительные предметы для изучения. На выбор было 5 предметов. Гадание и могловедение я выкинул из вариантов сразу. Пророческого дара у меня, соответственно, идти туда нет смысла. Могловедение же, ну блин, я же вырос среди нормальных людей. Соответственно, изучать мне их не нужно, особенно учитывая российское отношение магов к немагам. Наверняка, там до сих пор учат тому, что маглы, тупые животные, живут в пещерах, питаются подножным кормом и вообще скоты тупые и ни на что не годны. Остались руны, арифмантика и уход за магическими существами. По-хорошему, не брать бы ни один из них, ибо пустая трата времени для меня, но они обязательны до сдачи сов по ним, а значит приходится выбирать. Поэтому выбрал руны и арифмантику. Сами по себе, предметы достаточно полезны, особенно на старших курсах. Уход за зверями тоже полезно, но я уже прочитал бестиарий, и в случае нужды могу присутствовать на уроке, даже не ходя на этот предмет. А если прогонит, то приду под скрытым. Все равно, все уроки проводятся на улице. Представляю, как они там записи делают. В теплое время еще ладно, а зимой писать чернилами вряд ли получится. Наверное, по памяти потом записывают. Докидав все свои пожитки, коих было немного, в свою сумку, отправился на вокзал. На поезд садиться не собираюсь, но все равно нужно выходить за пределы защиты Хогвартса, поэтому прогулялся вместе со всеми. Уже там, в укромном месте, проверив, что на меня не накидали каких-нибудь следилок или другой инородной мне магии, накинул скрыт и переместился во Францию. Домой до завтра я точно не попаду. Наверняка у меня незаметно увели волос или еще что-то, что позволит отслеживать меня целые сутки. До вечера, пока едет поезд, меня вряд ли хватится, а вот потом придется постоянно перемещаться, чтобы не отследили, пока не пройдет достаточно времени, чтобы сделать это невозможным. Директор слишком легко сдался, чтобы так легко отступиться.